Криташу, похоже, тоже достало. Резкий выпад правой руки, что грозило как минимум выносом челюсти, да вот незадача. В этот момент Ханыга разглядел что-то на столе и подался вперед, рука пролетела мимо, чуть протащив за собой хозяина. Барракуда передумал идти к столу и решил поправить грязную брючину. Криптонит как раз ударил еще, рука пролетела над головой, заставив его крутануться на месте. Все происходило в тишине, ни смешков, ни шепотков, лишь пыхтение махальщика руками. Игроков можно понять, попробуй хохотни, Крипташа башку оторвет. Большой бук, смотри, вот тебе и бухарик. Я смотрел во все глаза, но не мог понять, как это работает. Двигался он медленно, казалось, из последних сил, однако противник не успевал. Вот он плавно поднялся, мимо небритой морды пролетела нога, криптонит не сумел удержать равновесие и немаленькое тело грохнулось на грязный пол. Народ осмелел, послышались первые смешки. «Да чтоб тебя, барракуда, бей уже!» Криптонит подскочил, готовясь к схватке. «Зачем мне тебя бить?» Совершенно искренне поинтересовался Ханыга. «Меня же тут поют на халяву, за твой счет, между прочим. Хари болтать, лучше ударь меня!» Не сдавался криптонит, предприняв очередную неудачную атаку. Пытался врезать, а барракуда как бы невзначай отошел в сторону, и хозяин заведения просеменил по инерции. «Ударь уже!» — подключился сокол. «Никто тебя халявы не лишит, я лично буду по ведру пива ставить, каждый день, бей, стукни, с меня тоже ведро, ударь!» Поднялся гомон, посыпались предложения с мечтой любого алкоголика. Барракуда, так и не давший себя коснуться, почесал воронье гнездо. «Что будет, если колдырь ударит криптонита?» — обратился я к крысолову. Тот мрачно улыбнулся. «Есть такой фильм, старый». Он изобразил жуткую морду с закрытыми глазами и зловеще произнес: «Откройте мне веки». «Ну да похож, такой же симпатичный, Вии называется». «Ну и что, при чем тут он?» Зрители подзуживали, одни колдыря, другие криптонита. Положение дел пока что не менялось. А при том, что навык барракуды завязан на запредельной ловкости, прошу понять меня правильно, ты ведь единичка, сомневаюсь, что много знаешь. Если качнуть ловку под 200 и изучить один непростой навык, название не скажу, потому что не уверен, то можно стать круче шаолиньских монахов. Даже если противников дюжина, никто не сможет тебя коснуться. Друг дружку бить будут, это да, ты же остаешься неприкасаемым. Однако за все нужно платить, противник как бы не видит его, но стоит произойти тактильному контакту и все, веки открылись. И часто барракуда бьет в ответ. Поинтересовался Бук. «Не помню такого, но бои каждую пятницу». Крысолов повернул голову к гному. «Криптонит продержится минут 20, потом плюнет, нажрется и будет бить морды всем подряд. Те, кто не хотят попасть под раздачу, сваливают раньше». Гном хохотнул, а я решил форсировать события. «Интересно посмотреть, что будет, если колдырь все же ударит». Перевел ему 250 тысяч опыта, это для меня мелочь, а барракуда может полгода бухать. Затем написал: «Смак, если ударишь, получишь столько же». Никакой внешней реакции не последовало, он все так же плавно уходил от ударов. «Барракуда, ну тады лады, ради серьезного человека можно и ударить». Взмах, удар. Для морды криптонита все равно, что комара пришлепнули. Тот даже не сразу понял, отшатнулся будто ошпаренный, а как дошло, глаза блеснули, раздался короткий довольный рык. Рука лопаты метнулась со скоростью броска кобры. Хрясь, барракуда научился летать до ближайшего стола. Залетел, загремел. Притихшие поначалу зрители взорвались довольными возгласами, подбегающие члены консты хлопали криптонита по плечам, поздравляя на все лады. «Ты чемпион, молодец, шеф, сделал его наконец». Никто не смотрел на мирно сопящего барракуду. «И что это все?» Я посмотрел на крысолова, тот был поражен не меньше меня, показалось, что причина в другом. «Это что было?» С какого перепуга этот синебот ответил? «У всех свои вопросы, на мой ответ очевиден, Крипташа очень хотел потешить свое самолюбие, долго пытался, возможно, месяцами, и вот нате, теперь заслуженную похвалу получает, морда довольная, того и гляди треснет. Как мало для счастья надо», — уловил мысль Бук, поглядывая на меня с подозрением. «Итак, у нас есть чемпион», — слово взял Сокол. «Кто хочет удостоиться чести и бросить ему вызов?» Зал притих, короткий взгляд по сторонам, показал, что желающих нет. Я уже было подумал, что зря выкинул деньги и можно потихоньку собираться домой, как поднялся наш сосед. Я хочу бросить вызов. В зале вновь зашумели, без всякого стеснения тыкая в крысолова пальцами. Некоторые показывали вполне понятные знаки, что-то типа ножа по горлу и пистолету виска. Вполне понятная реакция. Если сравнить его с криптонитом, получится подсохшая тростинка, рядом с пышущим жизнью бабабом, шансов меньше нуля, да и сам хозяин заведения посматривал со скепсисом. Однако вызов брошен. У нас есть один претендент на бой с чемпионом, провозгласил Сокол. Еще желающие будут, его взгляд говорил, ну хоть кто-нибудь. Увы, лесорук не наблюдалось. Ну что ж, да будет бой. Получив подтверждение, Крысолов повернулся к нам. Парни, постерегите вещички. Он снял идеально выглаженный пиджак, оставшись в белоснежной рубашке, положил на стол солнцезащитные очки и отправился в центр бара. Неожиданный поворот. В памяти всплыли его слова. Главное в нужное время поставить на правильного бойца. Я поманил Марсию. Сколько поставил? Поинтересовался Бук, когда девушка ушла. Пятак, небрежно бросил я. 5000, что ли? Типа того. Ага, а глаза у ней от анаболиков, значит, повылазили. Заметь, я не спрашиваю, на кого поставил. Зная тебя, любой дурак поймет. Мне осталось только пожать плечами. Соперники встали друг напротив друга, грянул гонг. «Беги, Крысолов!» — крикнул кто-то из зала, поднялся дружный смех. И тот рванул с места, буквально размазываясь в пространстве. Криптонит не успел среагировать, за что тут же поплатился. Крик, матерная тирада, его правая рука повисла словно плеть, а Крысолов уже атакует со спины. Я не успевал следить за его атаками, белая рубашка мельтешила вокруг противника, сливаясь с серовато-коричневыми красками помещения, руки словно молнии молотили по необъятному телу. Криптонит, кривя морду, подает на колено, вот-вот и завалится на бок. Кажется, что уже все, бой окончен, бойцы консты в шоке, зрители помалкивают. А нет, Криптоша не просто бочка с ножками, он кое-чего умеет. Светлое пятно мазнуло слева, нарываясь на вовремя выставленную руку лопату, короткий вскрик, Крысолов летит кувырком. Несколько оборотов и его тело застывает в положении изломанной куклы. Зал, наконец, взорвался возгласами. Конец крысе. Допрыгался. Мочи его, Криптоша, и множество других, включая нецензурную лексику вперемешку с довольными женскими визгами. Хозяин бара поднялся с колена. Так и болтающаяся плетью правая рука не давала покоя девушке с ником Эра. Подбежала, пытаясь что-то сделать. Тот на нее рыкнул и, сильно прихрамывая, заковылял к лежащему Крысолову. «Вставай, крысюк, затопчет же!» – прошептал я. «Плакал твой пятак», – вставил Бук. «У криптонита, похоже, были те же мысли, и скорость прибавил, топ, шлеп, взмах здоровой ногой, грозящий порвать бедолагу пополам. В последний момент, когда оставались какие-то миллиметры, Крысолов откатился назад, прыжком вскочил на ноги, тут же совершив головокружительное сальто вперед, закончившееся на голове Криптоши. Все произошло настолько быстро, я и понять ничего не успел. Хозяин, не выказывая признаков сознания, лежит кверху пузом, а над ним стоит Крысолов. Некогда белоснежная рубашка изодрана, покрыта грязными пятнами, морда в крови, а на губах играет довольная улыбка. Зрители загомонили, и веселых ноток в их голосах не наблюдалось. Что понятно, ставочки-то на криптонита были, сомневаюсь, что таких, как я, много, а хозяин их подвел, тут не то что выигрыши поставленные тю-тю. Подбежали Сокол с комбатом, все в расстройствах, победитель отошел в сторонку. Молодец, Крысолов, уж сколько я боев повидал, не думал, что выиграет, озадаченно произнес гном. Теперь другая проблема возникла, как выигрыш забрать. Вот и посмотрим, насколько они люди, ответил я, наблюдая за тем, как Эра приводит в чувство криптонита. Победил Крысолов, безрадостно объявил Сокол. Ура, новому чемпиону, ответили человек 5. Включая меня, счастливчики светились как новенькие пятаки. Надо же, не один ты такой, буркнул Бук. Не бухти, в следующий раз повезет. Бои закончились, смирившийся с проигрышем народ расселся по своим столам. Крысолов, поговорив о чем-то с криптонитом, пожал ему руку и направился к нашему столу. Я в тебя верил, произнес я, протягивая руку. Он ее пожал и перешел на свою волну. Гадко, мерзко, я теперь за неделю не отмоюсь. Его аж передернуло от собственного вида. Пошел я, спасибо за вещички. Собрался и просто ушел. Странный игрок, приходил сюда регулярно, в надежде на бой, добился своего и теперь, Что, стираться пошел? Как думаешь, пригодится нам такой? Да ты что, босс, он же к каждой волосинке в носу придерется. Если только к Клуше его определить, хех, кто знает, наблюдая за местными хозяевами, произнес я. Видимо, тут часто калечит, как еще объяснить появление инвалидной коляски? Взгромоздившись на нее с помощью своих друзей, криптонит подозвал Марсию, та что-то сказала, и на нас уставилось несколько пар глаз. Колеса заскрипели в нашу сторону. «Ты что ли пятак поставил?» – недобро спросил криптонит. Не слабо его покалечили, правая рука, судя по вывернутому виду, поломана не в одном месте, как и левая нога, глаз, в который пришелся коронный удар крысолова, заплыл в гигантском синяке, практически выравниваясь с носом. Несмотря на все травмы, держится он молодцом. Ну я, не запрещено вроде. Завалялся без дела, вот и решил вложиться. Бук ухмыльнулся. Трепло, вынесло вердиктера. А ну-ка цыц, здесь мужчины разговаривают. Девушка демонстративно закатила глаза. Сокол с комбатом смотрели так, будто я им давно и много должен. А комар ухмылялся. Мутная единичка, не переставая лыбиться, заявил он. Я тоже в непонятках. Гномы в друзьях, с одного удара тридцаток вырубаешь. А самое интересное, откуда у нуба 5 лямов, не расскажешь. Криптонит прищурил здоровый глаз. А чего хорошим людям не рассказать, легко. На крысах поднял, денно и ночно истреблял, вот и заработал. И правда, трепло, криптоша хохотнул, тут же состроив болезненную мину. Чертов крысолов, отделал как тузик грелку, давно я так не отдыхал. Ладно, харе ныть, Марсия, выдай счастливчику его выигрыш. Девушка послушно кивнула. Марсия перевела вам 30 752 850 единиц свободного опыта. Мы не беспредельщики, по счетам платим. Если нужно, можем обеспечить охраной. Хозяин бара посмотрел на меня с интересом. Не стоит беспокоиться, мы уйдем порталом. Услышав это, Сокол принялся разворачивать коляску. Ну как знаете, деньги будут, заходите. Уж лучше вы к нам. Почти потерявший к нам интерес криптонит скосил здоровый глаз. Остальные поглядывали с подозрением, примерно так смотрит на доброго прокурора. А что, в гости заходите, там и поболтаем о наших делах. Только сначала здоровье поправь, Конан может не понять. Криптонит уставился на мой ник. Глава 9. Джон Дебетис младший. Хай, Макс. Как дела? Нормально. Перейду сразу к делу. Я дипломат самого продвинутого клана на Терре, знаменитые крестоносцы. Без нашего участия не обходится ни один серьезный контракт не только здесь, но и во всех остальных мирах системы. Ну, это я так, между делом. У нас к тебе предложение, сулящее баснословную выгоду. Много опыта, Макс. Опыт – это деньги, ведь именно они правят миром. Ты хочешь править миром? Конечно же, да. Извини за глупый вопрос. Правят только сильные, такие как крестоносцы и их близкие друзья. После подписания договора альянса между кланами крестоносцы и Максимум мы станем самыми близкими друзьями. Пока читал, чуть не стошнило. Неужели это на кого-то действует? Однако смолчать нельзя, неудобно как-то, человек же ждет. Макс, Дебетис, это же вроде ублюдок в переводе, Джон Дебетис младший. Нет, нет, русские переводят неправильно. Это слово означает бастард, но шутку я оценил, приятно иметь дело с человеком, обладающим чувством юмора. В конце недели мы устраиваем прием, посиделки для своих, барбекю, пиво. Приглашаю вас, уверен будет весело, ведь я знаю множество историй и анекдотов. Макс, я подумаю над вашим предложением, напишу в ту осень, лет через 8, пусть парится с переводом, а пока дом, милый дом. По возвращении в клан Холл. Вернул кольцо с маской Грану. «Как прошло?» – поинтересовался он. Большой Бук хохотнул, подняв руки, типа с меня взятки гладки, прошел мимо. «Через недельку заявится, раньше никак, я не стал вдаваться в подробности». Хранитель посмотрел на меня, перевел взгляд на удаляющегося Бука, пожал плечами. «Если ничего из ряда вон, то можно и не рассказывать, было видно, что ему интересно». «Кольцо с маской», – перевел тему. «Говорят, комплект к нему». Дает неплохие бонусы, восклицательные и вопросительные знаки. Не напоминай, мне его покупка, как серпом по одному месту, Грон поморщился. Зачем тогда вообще покупал? Говорить об этом я не стал, мало ли причин, к тому же он сам тему продолжил. Второй предмет дает выбор внешки, уже никакого рандома, можешь нацарапать любой ник, правда режется половина характеристик. С третьим еще интереснее. Создание двойника, любая внешность, по фотографии или из памяти, в качестве бонуса получаешь его характеристики. И все, я что-то про телепорты слышал, говорят, шагнуть можно, куда хочешь, хоть из города в заводь, хоть в другой мир. Босс, вот ты вроде взрослый мужик, а в сказки веришь. Какие нахрен телепорты, это вообще другая механика. Скорее всего инфа о другом сети, если вообще такое возможно. И вообще, система не любит обманщиков, так что этих предметов не может быть много. Ладно, поверил в сказку, бывает. А если получится сделать второй предмет, ты же не откажешься, а ты сможешь? Глаза Грана загорелись. Ну, так-то я помню, из чего делал и какие действия предпринимал. В этот момент открылся портал, в него тут же залетели Гамлет с Бирюком, морды перекошены, а за их спинами такая образина. Каратропс уровень 189, имя твари горело алым, не менее 8 метров в холке, мощнее и страшнее киношного тираннозавра, но очень похож. Материализовавшийся в руке аргумент успел бабахнуть 3 раза, прежде чем портал закрылся, в ноги упала шкатулка. Фу, успели. Не попадись это дерево, совсем хреново было бы. Бирюк развалился на полу. Гамлет, тяжело дыша, оперся спиной о стену. На шум прибежала Ева, с другой стороны появились Клуша с Дианой. Все целы? Ева, наш клановый лекарь, взялась за осмотр беглецов. Не успел он цапнуть, Гамлет нервно хихикнул. Это вам не ящерка, откусит, так полтела. Поняв, что все в порядке, сокланы разошлись по своим делам, остались мы с хранителем, да наши первопроходцы. Много прошли? Спросил Грон, глядя на Гамлета. Сегодня 5 с небольшим км. Сначала нарвались на зыбучие пески, пришлось делать крюк, а там уже попалась семейка этих красавчиков. Не густо. Слежка была, китайцы по пятам шли, потом куда-то пропали. Надоело, может, ответил Бирюк. Нет, этим вряд ли, Грон почесал подбородок. Скорее затаились, так бы можно было дроны использовать. Я решил поднять давно интересующую тему. Дроны это хорошо, в разы передвижение ускоряют. Странно, что до нас никто не догадался, но ведь есть и другой способ. Был, когда мы участвовали в массовом мероприятии по зачистке чужой заводи. Грон, я давно хотел спросить, а что случилось с твоим навыком, массовый телепорт или перемещение? Не знаю, как правильно. Гамлет посмотрел на хранителя, а тот как-то паник. Это не просто навык, начал он, собираясь с мыслями. Симбиоз бежит с двумя навыками. Стихия времени плюс пространственное смещение. Я чуть не подпрыгнул от щелчка в голове, совсем с этими заботами замотался, забыл про свои трофеи. Грон между тем продолжал. Кольцо, с характеристикой единения, это и давало массовый телепорт. Все так просто, вы же могли ко мне быстрее допрыгать и без дронов, восклицательные и вопросительные знаки, или я чего-то не понимаю. Гномы переглянулись, Бирюк помалкивал, но было заметно, что тема его интересует. Дело в кольце, Грон вздохнул. Помимо симбиоза с навыками, оно дает один интересный эффект. Я бы сказал приятный, вмешался Гамлет, блаженно закатив глаза. Да, очень приятный, просто водопад удовольствия, чувства обостряются настолько, что это кажется бесконечным. Особенно в первый раз, добавил Гамлет. Теперь мы с Бирюком переглянулись, он тоже ничего не понял. Может, внятно поясните, пока я не подумал о плохом, а то мысли уже всякие возникают. Бирюк поддержал меня невнятным угуканием. Как можно неправильно понять? Возмутился Грон. Я о сексе говорю. Это как раз понятно, отметил я. Если бы об этом наперебой говорили мужчина и женщина, а тут два мугнома. Грон как-то дал мне его и намекнул, пояснил Гамлет. Я пошел к своей несравненной и проверил, все прошло волшебно. Потом кольцо попало к Буку, а затем и к Пеплу. Короче, все попробовали, восклицательные и вопросительные знаки, подвел итог я. Нет, не все, влез Бирюк. Я вообще впервые слышу. Да погоди ты, к чему эти подробности? Только не говорите, что колечко свойства потеряло. Со свойствами порядок, просто Грон своей подружке погонять дал, а та его потом послала и отдавать не хочет. Вот стерва, заключил Бирюк. Может, подловить и по мордашке наглой тюкнуть? Она в скрытом городе живет, жена одного очень непростого КХМ. В общем, не получится, сообщил Грон. Печально, а если тупо украсть? Нет, Макс, кольцо со слиянием, а если снимает, то прячет в личное хранилище. Я задумался, колечко, конечно, прикольное, даже без учета секса-скилла, имбовая имба, мечта любого путешественника по мирам. Но нужно ли ради него рисковать? Тем более, рогоносец муж, из местных бонз. Хотя, можно посоветоваться с женской половиной. Тут подошла любопытная Ева, разумеется, не сама, написал ей в чате. Пришлось краснеющим гномам, опять же по моей просьбе, рассказать все заново. Я даже не слышала о такой биже, заявила она. Может на ауке посмотреть? Вдруг, девушка перевела взгляд на меня. Я уже говорил со Спиридонием, с другими аукционистами списался, опередил нас Грон. Единственное предложение было пару лет назад, серьги, продались задорого, в случае чего обещали отписаться. Если бы такая бижа и была еще где-то, то точно осела бы у серых или китайцев. А они, так же как мы, пешочком ходят, значит, купить не вариант, поставил я точку. А чем она увлекается? Как и все женщины, обожает шопинг, разные оккультные безделушки, куклы вуду своих заклятых подруг со спицами, нецки, пузатые башки и прочая дребедень. Хранитель закатил глаза, явно теряя интерес. Только не говори, что она к гадалкам ходит, восклицательные и вопросительные знаки. Ходит. Ты что, ее знаешь? Удивленно спросил Грон. Ни одной не пропускает, у ней даже таблица семинаров ихних есть. Водила, в системе живет и по гадалкам ходит. Это уже Бирюк подивился. Это ж вынос мозга. Ну, я как бы за другие достоинства ее ценил, скромно вставил гном, на что Гамлет хохотнул. Девушка, не обращая внимания на смех, задумалась. Есть идея, нужна будет помощь Мория и твое колечко с маской, Ева посмотрела на Грона. Пока сокланы организовывали хлопотное мероприятие под кодовым названием «Надуть и обуть Глорию», я решил заняться крафтом, и не абы где, а в новом жилище Крю, то бишь на соседнем древе. Преснопамятные лошади были столь любезны, что успели обустроить внутреннее пространство, не такое большое, как в Кланхолле, но все-таки. Столы, стулья, даже стены с потолками отделывать начали, видимо, планировали засесть навсегда, а тут наглый выскочка активировал седьмой арт, ай-яй-яй. Зверь в данный момент отсутствовал, был занят охотой, так что меня никто не отвлекал. Выложив на стол несколько книг навыков, я принялся доставать проволоку и остальные приблуды крафтера-гастролера. Действие необязательное, ведь я с недавних пор артефактор четвертого уровня, могу работать с серебром и даже заготовок обывательских с собой набрал, спасибо Еве, позаботилась. Не мог я избавиться от привычки работать с подручными материалами, да и не хотел, порой такие вещи чудные получаются, хоть бери и начинай самому себе завидовать. Этим, возможно, займусь позднее, сначала навыки. Желаете изучить книгу навыков «Стихия времени»? Конечно, да. Для прежнего Макса, сумма абсолютно неподъемная, за три жизни не заработаешь. А сейчас, когда на счет Кланхолла ежедневно капает под сотню миллионов опыта, какая-то десятка лямов, мелочевка. Итак, что мы имеем? Пройдясь взглядом по интерфейсу, слегка приуныл. Ни хрена не имеем. Затем все-таки догадался заглянуть во вкладку профессий. Артефактор уровень 4. Кулинария уровень 2. Портной уровень 4. Мастер ключа уровень 2. Алхимик почти второй уже. Оружейник и все остальные пока уровень 1. Наш пострел везде поспел, так бы сказала бабушка. Но меня пока что единственная профа интересует. Артефактор уровень 4. Прогресс 455 из 100.000. Дополнительные умения. Стихия огня, нет. Стихия земли, нет. Стихия воды, нет. Стихия воздуха, нет. Стихия времени, изучена. И что это дает? Не помню, кто мне говорил, один из гномов вроде. Портальные камни, те, что мы покупаем пачками, по 10 тысяч за штуку, между прочим, крафтит именно артефакторы и стихия времени играет ключевую роль. Ясно, что ничего не ясно. Ладно, это сейчас не главное, займемся навыком, ради которого все затевалось. Убрав в хранилище лишнюю книжку, взялся за пространственное смещение. Позволяет обмануть противника путем материализации фантома и смещения физического тела. Первый уровень навыка дает 1 секунду чистого времени. Желаете изучить навык пространственное смещение? Обошлось не так, чтобы дорого, 800 тысяч, но ведь это первый уровень. Горя от нетерпения, я приступил к испытаниям. Приличное по размерам помещение вполне соответствовало требованиям, наверное. Я даже не был уверен, что получится, противника-то нет. Ну да система с ним. Достал пещерного волка, принял классическую стойку стрелка и активировал смещение. Ничего не произошло. Догадавшись, шагнул вправо, я понимал, что может произойти, примерно, но все равно получилось неожиданно, от вида типа с пистолетом. У меня зашевелились волосы на голове, к счастью, он быстро исчез, оставив четкую зарубку в памяти. Охренеть, это я, так выгляжу, звук собственного голоса, заставил нервно рассмеяться. А понтов то сколько, ноги шире плеч, нижняя челюсть вперед. Успокоив расшалившиеся нервишки, я попытался повторить и обломался, причина была простой, откат. Счетчик в интерфейсе показывал обратный отсчет, нетрудно было догадаться, на первом уровне навыка 120 секунд. В следующий раз я не стал устраивать экшен, просто активировал и отошел, наблюдая следующую картину. Широкоплечий брюнет с недоверчивым выражением лица, плотно сжатые узкие губы, глаза почему-то жили отдельной жизнью, короткий взгляд влево, затем вправо, будто старался охватить весь периметр, голова при этом оставалась неподвижной, а над ней, макс уровень 1, фантом беззвучно испарился. Да, и что во мне женщины находит? Мутный тип с небритой мордой. Одна секунда, вроде ни о чем, а последующие несколько опытов показали, что за это время можно преодолеть до 5 метров, весьма недурственно, если учесть, что навык применяется в условиях боя. Каждый уровень навыка стоил в 10 раз дороже предыдущего. Я не стал жадничать, изучил до третьего, то есть с легкостью выкинул 88 миллионов свободного опыта. На прокачку четвертого, пока не решился, нужно было перевести со счета клана, а потом объясняться с хранителем. Ну его, и так раздолбаем считают, а тут еще транжира добавится. Теперь фантом жил чуть больше 1,5 секунд, а время отката сократилось до 100. Недешевый, полезный навык, который когда-нибудь спасет мне жизни, скорее всего, не раз. Я только хотел заняться делом, за которым, собственно, сюда и явился, как снаружи послышался подозрительный шорох и ритмичное подсакивание. Тут бы напрячься впору, но, к счастью, я узнал звук, характерный стук природной брони, дерева, кости и, разумеется, иглы. «Привет, бродяга, долго жить будешь?» «Крю», восклицательные и вопросительные знаки, ответил зверь, закатившись в широкий проход, дуплом его назвать, язык не поворачивался. Грон говорил, что наш юнит нашел себе кормушку на севере, не так чтоб далеко, километрах в 5 от защитного периметра. Небольшое озеро, в котором помимо рыбы водились хищные черепахи, признаться я о таких не слыхал, но ведь это заводь, тут что угодно может быть. Ловил, значит, рыбку, а на десерт черепашками закусывал. Вижу, подрос, возмужал. Встав рядом со зверем, прикинул его размеры, всего лишь на голову ниже меня, но мелким не смотрелся. О таких говорят, дуб кряжистый. Хищная мощь давила даже на меня, одни 10-сантиметровые иглы чего стоят. Рыбку хочешь, Крю? Ты не изменился, брат, все так же не дурак пожрать. Сначала придется поработать. Я отошел на несколько шагов, достал специально припасенную рыбину, зверь среагировал как и положено, глаза на еду, почапал ко мне, вытянув когтистые лапы. Я активировал смещение и отбежал на несколько метров, заодно и угощение спрятал. Крю так и двигался в направлении фантома с рыбой, на меня, настоящего, ноль эмоций. Фантом рассеялся, зверь, почти коснувшийся добычи, завис в недоумении. Ага, значит, пока работает навык, противник видит только проекцию, восклицательные и вопросительные знаки, надо будет проверить на игроках. Крю, обиженно протянул юнит, заметив, что я стою совсем в другом месте, а от рыбы остался только запах. Ну извини, пошутил я, вот, положил угощение на пол, кушайте не обляпайтесь. Стол, который я присмотрел для работы, имел несколько выдвижных полок, уже успел в них покопаться. В одной из них лежал гроссбух впечатляющих размеров, на обложке изображен скакун, должно быть арабские названия клана, красивые выпуклые буквы, стальные кони. Все настолько стильно и брутально, что выбрасывать расхотелось, убрал обратно, достал упаковку влажных салфеток. Отвык я, от запаха рыбы и недели не прошло. Ну что, хватит бездельничать, почему бы не сотворить что-нибудь эдакое, типа единения, вот гномы-то обрадуются или мне и без того, есть чем заняться, допустим, вот это. Кольцо прислужника Ариса. Уровень 3. Характеристики. Скорость восстановления Т, М плюс 3%. Скорость восстановления Ш, Э плюс 3%. К Критический урон плюс 2%. Дополнительные характеристики. Копье Ариса. Нет, я не собирался его перекрафчивать, слишком велик риск разрушения, но что мне мешает, заняться сетом. Если есть кольцо с говорящим названием, то должно быть и что-то другое. Допустим, подвеска или кулон. Вдохновленный идеей, я принялся выгружать на стол подходящие для крафта предметы. Кольца, само собой, и не только простые, были и серебряные, все это можно сплющить, расплавить и залить в подходящую форму, благо для кулона сильно мудрить не нужно, подойдет даже кровосток на ноже. Что еще? Паучьи когти, восклицательные и вопросительные знаки. Покрутив в руках несколько опасно острых предметов, размером с указательный палец, решил, что этого достаточно. Придется делать что-то другое, не связанное с рисом. Помнится, в прошлый раз я использовал мелкие батарейки и бил себя током, в надежде получить свойства от Зевса. Здесь не прокатит. Значит, вспомним пещерные похождения. Сначала я подготовил один из когтей, срезал жалом большую часть, оставив острый конец сантиметра на полтора, он был полый, потому я без труда поместил в него скрученную петлей стальную проволоку. Затем поджег болванку, достал поварежку и принялся плавить медные монеты, двух должно было хватить. Расплавленный металл потек в пустоту когтя, быстро его наполнив, это была слабая часть плана, органика могла не выдержать. К счастью, обошлось, зашипело, завоняло горелой плотью. Крю беспокойно заворочился во сне. Дабы ускорить процесс, полил будущую заготовку водой из пластиковой бутылки. Вышло, как я и планировал, органика сползла сама. Получилось что-то вроде пули на проволоке, неказистый с виду кулон, ну или подвеска. Поверхность была пористой, что понятно, форма далека от совершенства, зато креативненько. Система на это промолчала. У меня оставалось еще три когтя, ими и занялся, особо не мудря, изготовил еще три кулона. Ну а теперь, собственно, крафт. Старый кулон редкого качества, уровень 4. Характеристики. Прочность плюс 40, ловкость плюс 4, выносливость плюс 3. Вы создали артефакт класса редкий, получено 500 единиц свободного опыта. Надо же было такую туфту скрафтить, подумал я, откладывая кулон в сторону. Удача, удача, тук-тук, старинный кулон хорошего качества, уровень 3. Характеристики. Ловкость плюс 3, сила плюс 3. Дополнительные характеристики. Слияние. Вы создали артефакт хорошего качества, получено 250 единиц опыта. Да чтоб вас, жадины. Задрав голову, я посмотрел на потолок. Нет, так не пойдет, я же не клановый задрот, артефактор надо креативить. А чтоб, я чуть не подпрыгнул от внезапно возникшей идеи. Мой новый навык, очень непрост. Обман, иллюзия, как еще можно обозвать его суть. В данный момент это не важно, главное, время, 1,5 секунды, за которые я могу скрафтить. Я даже из-за стола не стал выходить, активировал смещение и тут же скрафтил. Ух ты, что за вундервафля. Глава 10. Креативность плюс 1. Этой плюшке я всегда рад. Подвеска прислужника Аида. Уровень 4. Характеристики. Скорость восстановления ТМ плюс 4%. Скорость восстановления ТМ плюс 4%. Интеллект плюс 4. Интеллект плюс 4. Дополнительные характеристики. Покровительство Аида. Слияние. Вы создали артефакт редкого качества, получено 500 единиц опыта. Сразу ткнул в расшифровку характеристики. Покровительство Аида. При касании объекта у носителя артефакта появляется возможность позаимствовать на одно применение максимально прокачанный, боевой, небоевой, навык объекта. Описание более чем интриговало. Касание какого объекта, и что значит позаимствовать? Временно, что ли? В общем, одни вопросы, ясно, что речь о живых. Я посмотрел на мирно спящего Крю. Нет, сначала посоветуюсь с опытными сокланами, а пока, надо доделать начатое. Дождавшись завершения отката навыка, активировал вновь, очень уж мне предыдущий результат понравился. Старая подвеска редкого качества, уровень 4, характеристики, выносливость плюс 4, выносливость плюс 4, скорость восстановления ШЭ плюс 4%, скорость восстановления ШЭ плюс 4%, дополнительные характеристики. Побег. Вы создали артефакт редкого качества, получено 500 единиц опыта. Эй, прекратите меня баловать, я же привыкнуть могу. Побег. При снижении значения показателя жизненной энергии до 30%, дополнительная скорость восстановления ШЭ плюс 4%, скорость передвижения плюс 4 мс, время действия до полного восстановления жизненной энергии. Интересная подвеска, однозначно это мне любимому. В общем, я хорошо потрудился, к тому же открыл новый способ крафта, в смещении. И вообще, мне тут нравится. Осмотрев полуспартанскую обстановку, я забрался в интерфейс кланхолла. Объект находился в 1800 метрах от центра. Не единственное подходящее древо, можно и получше найти. Я не стал. Желаете изменить название, назначение объекта Кануракрю? Нажал «Да», ожидая продолжения. Внимание! В случае кардинальной смены назначения прогресс с предыдущего назначения будет утерян. Чуть подумав, я внял доводом. Крю так и останется жить здесь, просто малость потеснится, вернее, я займу другие апартаменты. Уж не знаю, кто прогрыз ходы в древе, неведомые черви или сама система, но места тут достаточно. После смены назначения станет еще больше, ведь система сама перестраивает до определенного этапа. Принято. Владелец. Макс. Название назначения. Дом-мастерская Кануракрю. Стоимость модернизации. 150 тысяч единиц свободного опыта в час. Время модернизации. 168 часов. Внимание. Время модернизации может измениться в случае. Природные катаклизмы. Полное разрушение. Частичное разрушение. А также смена назначения и дополнительная модернизация. За умышленное нанесение вреда частному объекту, на нанесшего вред накладываются автоматические штрафные санкции. Размер штрафа обуславливается стоимостью восстановления объекта плюс системный штраф. При несогласии с суммой выплаты вы можете подать системный иск. А как? Подорожало почти вдвое, чего следовало ожидать. Если в прошлый раз, несколько дней назад, я назначил древо Канурой-Крю, просто чтоб ему было где притулиться, с привязкой, разумеется, то сейчас подошел более вдумчиво. Один этаж, нижний, так и останется конурой. Выше, три яруса мастерских, даже с учетом всех профессий, мне столько не нужно, но ведь есть Ева, о ней я тоже подумал. Выше шел спортзал, несколько помещений, которые ожидает модернизация до нужных размеров. Ну а с остальными я не решил, так что завел их в категорию дом. Верхняя площадка станет садом, его благоустройством есть кому заняться. Короче, я был доволен. Ожил клановый чат. Грон. Так, Мори отписался. Его люди распределены по местам, наблюдатели докладывают. Объект Г следует по обычному маршруту. Это сколько же времени прошло, что уже все готово? Или это они такие шустрые? И что за маршрут? Макс. А проще можно? Где она и когда будет на месте? Грон. Можно и проще. Вышла из солярия. Через 10 минут доберется до ногтевого салона, это на час с лишним. Затем парикмахерская, займем от получаса до полутора, а уже потом, поездка в торговый центр, у нее по субботам шопинг. В общем, через пару часов можешь подтягиваться. Мое присутствие было необязательным, но я сам на том настоял, хотя бы потому, что главным действующим лицом являлась моя Ева. Глория была типичной представительницей обывательского селебрити. Папа, глава крупного банка, мама, это мама, то есть тот человек, который сделал из Глории, Глорию. Высокопоставленные друзья, если точнее, их дети, учеба и отдых за границей, сон до вечера и ночные тусовки. Все это в прошлом, разумеется, никто, кроме системы, не знает, на кой черт понадобилось делать из нее игрока. Но девушке и тут повезло, изначально, конечно же, помыкалась, мало что понимая. Даже в частную психушку разок попала, к счастью, ненадолго. Девушка обладала довольно примечательной, яркой внешностью знойной брюнетки при шикарном теле. Очень скоро ее заприметил весьма непростой игрок, оказавшийся банкиром. Грон, рассказавший мне эту историю, считал, что система решила с ней приколоться, проверить, так сказать, что выйдет, если из меда в мед положить. Бук думал по-другому, никаких приколов, это тупо. Система в тот момент отдыхала. Вот и вышло, что Глория из обывательского селебрити попала в системное, привычки, разумеется, не поменялись. Комната охраны торгового центра впечатляла количеством мониторов наблюдения. Да что там, у меня уже через минуту в глазах рябило. Люди ходят, покупают, мерят, даже в туалетах стояли камеры. «Не туда смотришь», — буркнул Грон. Верхняя группа мониторов входы показывает. Перевел взгляд, интереснее не стало. Она всегда через южный заходит. Видишь двух брюнеток, девушки о чем-то мирно болтали, та, что с короткой стрижкой, яростно жестикулировала. Это наши актрисы, довольно произнес гном. «Обывательницы», — уточнил я. «Да, у моря целая труппа. Молодые, старые, мужчины, даже дети есть». В предприимчивости этого гнома я убедился еще в аэропорту. А куда все охранники подевались, хором ушли жевать пончики. Я демонстративно осмотрел помещение. «Для них мы в спшнике», — весело заявил Бук, демонстрируя мне удостоверение. «Спецоперация, вычисляем бомбистов, так что сделай фейс посерьезнее, а то я как тебя вижу, все ту шапку странную вспоминаю, чего-то там про мымров было», восклицательные и вопросительные знаки. Лыров, переведя взгляд на Бука, свел брови в кучу. «Во, вот так, отставить пустой треп», осадил Грон. «Хороший, кстати, артефакт, Бирюк прибрал, под обывательской кепкой носит». «Да ладно, я ему руку вчера пожимал», гном сделал попытку обтереть ту самую руку об кожаную куртку. «Так, пишут, что машина подъехала», сообщил Грон. «Готовность 3 минуты», бросил он в рацию. Брюнетки на входе прекратили болтать, инстинктивно оглянулись на вход. Мимо них пробежала парочка подростков, у каждого в руках большие таблички, то ли знаки, не знаю, почему обратил на них внимание, возможно, из-за мелькнувшей надписи «Авизнает». «А где будет гадалка?» Окинув взглядом десятки мониторов, посмотрел на хранителя. 16-я группа. Бук, включи 5-й монитор. Картинка моргнула, а я посмотрел на 4-й, двери с темного стекла с надписью «Ави видит». Хмыкнул, переводя взгляд на 5-й монитор. Затемненная комната, всюду даже где не надо, висели шторы с блестками, по центру стол, пара подсвечников по углам, свечи придавали особую атмосферу, напоминая что-то типа древнего склепа. За столом сидела рыжая девушка, что-то там раскладывая. Я пригляделся, в этот момент она подняла голову и посмотрела точно в камеру. Ух, не удержался от возгласа. «Это что, Ева, клевая правда?» «Бы-бы-бы», ответил Бук в своей манере. Кукольное личико под рыжий копной волос, с большими подведенными черным глазами, но главное не то, открытый рот украшала улыбка, которой позавидует полковая лошадь, и еще что-то по центру лба присутствовало, черная хреновина с железякой, а во лбу звезда горит. «Бы-бы-бы, отставить». Объект вошел. Вытерев пот со лба, я посмотрел на другую группу мониторов, девушек уже не было, мелькали люди, и вот, наконец, появилась бывшая пассия Грона. Одного взгляда хватало, чтоб понять, чем она его зацепила. Длинные ровные ноги, походка модельная от бедра, выше тоже полный порядок, вкупе с милым личиком и роскошной гривой черных как смоль волос, впечатления оставались самые положительные. Я невольно сглотнул слюну. «Вот и я так же залип», с грустью в голосе, вставил Грон. «Подбери слюни, босс, глянь лучше на нашу Ави. Бы-бы-бы, ну прелесть же». Тут, словно почуяв неладное, ожил чат. «Ави, не вздумай смотреть на меня, когда я буду работать. Макс, вы кто? Ави, зачем я в это влезла? Ужас, я тебя покусаю. Макс, шучу, солнце, ты, кстати, вполне ничего, если личико подушкой прикрыть. Ави, убью». Спрятав улыбку, я посмотрел на следующий монитор, там как раз пробегала девчонка-подросток, синяя джинсовая куртка, на спине сверкающие буквы «Ави» похожи, стразами вышивали. Взгляд Глории был устремлен в ту сторону. Девушка прошла под камерой, за ней проследовала охрана в виде двух крепких мужчин, сомнений в том, что это игроки, не возникало. «Стопудово к парфюмерии пойдет, второй этаж», — предположил посерьезневший Бук. Грон кивнул. «Две двойки, подключайся», — коротко скомандовал он. Я опять стал метаться глазами, разыскивая нужный монитор. «Третья группа», — подсказал Грон. «Бук, включай звук». Гном подскочил к столу, завозился с прибором, похожим на разобранное радио. Зашипело, послышался обрывок разговора. «Нет, девочка моя, так ты себе мужика не найдешь». «Я, а почему я должна искать?» Молодой стервозный голосок. «Я принцесса. Принц должен сам меня найти. Обязан». Сказавшая это молоденькая девушка, капризно изогнула подкрашенные губки. По моему мнению, играла очень даже натурально, чем еще объяснить моментально возникшие отторжения. «Правильно рассуждаешь, мудрая женщина и выглядела старше, много макияжа и часы, проведенные на фитнесе, скрадывали лет 15. Но принц может не знать, что ты есть, будет искать в другом месте. Ты права, они такие невнимательные, смотрит на каких-то коров». Губки обиженно изогнулись. «Дорогая моя, я, совершенно случайно, с одной гадалкой познакомилась, не поверишь, она настоящая волшебница. Она все знает». «Что, гадалка? Где?» В разговор вмешалась полноватая шатенка, лет 30, которая случайным образом проходила мимо. Глория, судя по реакции, тоже услышала. Тут только глухой останется равнодушным. Настолько громко общалась дамочка. Остановилась, как бы разглядывая товар, охрана встала метрах в 5, со скучающим видом посматривая на посетителей. «Да, а что, вас тоже интересует?» Та, что постарше, критически осмотрела любопытствующую. «Мне кажется, муж нашел любовницу, странно себя ведет», начала та. «Ао, такое бывает, милочка. Вот только я хочу сказать, та гадалка берет дорого, очень дорого». «Ну и что?» Изумившись, шатенка воткнула руки в полные бока. «Муж платит». «Конечно, конечно, милочка, для чего же они еще нужны?» Восклицательные и вопросительные знаки. Тут она склонилась к ее уху и что-то прошептала. Шатенка же округлила глаза. «Сколько уму непостижимо». Глория, являясь игроком хоть и невысокого уровня, не могла не услышать. К тому же наши актрисы не должны были шептать слишком тихо. Она услышала, я заметил, как ее губы искривились в насмешливой улыбке. «Что она нашептала?» — спросил я, конкретно ни к кому не обращаясь. «100 000, милочка. Твой муженек столько потянет?» — процитировал Бук, стараясь повысить голос до женского. Грон довольно хмыкнул, глядя на то, как его бывшая пассия прошла мимо трех актрис. Она клюнула, нужно закрепить. «Бук, пни нашего трепача». «Ага, сейчас, сейчас». Взгляд гнома ненадолго остекленел. Я уже догадался, в какую сторону пойдет Глория, теперь старался определиться с мониторами. Прошла мимо эскалатора, потянулись лифтовые двери, из второй кабинки появился парень с растрепанной прической, в руках букет, больше напоминающий веник, да как появился, словно пробка из бутылки выскочил. Бук завозился с озвучкой. «Артваве, все-то она знает». Парень какое-то время решал, в какую сторону идти, затем махнул рукой, зашвырнул веник в ближайшую урну и двинулся в сторону выхода. Наблюдавшая за ним Глория, подала знак рукой, и один из охранников поспешил за парнем. «Все, теперь дело за Евой, точнее, Аве», — проинформировал Грон. Я перевел взгляд на 16-ю группу. Рядом с дверью гадалки начала выстраиваться невеликая массовка. Три стильно прикинутые матроны и тощий мужик с залысинами, скорее всего, муж одной из них. Две дамочки беззвучно открывали рты, тыкая друг в дружку пальцами. Мужик, понурив голову, пялился в пол, а третья стояла у двери, должно быть, первая в очереди. Бук подключил звук. «Это я-то бройлерная, на себя посмотри, свинина, на рынке, поди, картошкой торгуешь, год на гадалку копила, да я-то хоть заработала, не осталось в долгу вторая, не как ты, с кредитки не рассчитываюсь, курица». Словесные баталии нарастали, грозя перейти в рукоприкладство. Должно быть, привычный к подобному мужичок, так и стоял нездоровым сусликом, мимо проходили недоумевающие посетители торгового центра. Неизвестно, сколько бы это продолжалось и чем бы закончилось, но тут появилась Глория. Ни на кого не обращая внимания, она просто прошла между ними, едва не отдавив при этом ногу самой крикливой. Обе матроны тут же заткнулись, прыснув в стороны, третья тоже шарахнулась. В наступившей тишине прозвучал мелодичный голосок. «Я еще на прошлой неделе занимала, у нее же никого нет», не став дожидаться ответа, Глория улыбнулась и, не стучась, открыла дверь. «Это по сценарию, я посмотрел на Грона. Почти, был расчет, что она применит навык пугач, мы не прогадали. А как же невмешательство в дела обывателей, разве можно?» «Можно, если осторожно, Ник малость порозовеет, примерно как у тебя после бара. Буду знать, а еще интересно, что за умение такое, пугач, по-любому изучу». Между тем, первая фаза операции, то бишь, надуть, подошла к черте завязки. Объект Глория закрыла за собой дверь, охрана осталась снаружи. «Хозяйка», прозвучало неожиданно громко. Бук завозился с настройками аппаратуры. «Тут есть кто-нибудь?» Громкость убавилась до приемлемой. Штора, та, что слева от стола, дернулась, поблескивая стразами, потянулась, за ней показалась щуплая фигурка, в одной руке огромный тесак, а в другой. «Кудах-тах-тах, я же просила не мешать, у меня по планам обязательный ритуал». От звонкого, пронзительного голоса гадалки, пробрало даже меня. «Ой, вы тоже в системе?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Извините, Аве, я не хотела, думала здесь обычная обывательница, а давайте я помогу». «Ой, погодите, сегодня же нечетное число, палочка, значит, надо не черную курицу, а золотистого петуха». Курица закудахтала еще громче, словно поддакивая. «Глория!» — воскликнула Авиева. «Я тебя прокляну на всю систему!» С этими словами девушка взмахнула тесаком. Голова несчастной курицы отлетела к двери, из тушки начала фонтанировать кровь. Гадалка не растерялась, сунула подергивающуюся жертву в медный таз, что стоял под ногами, и уставилась на притихшую Глорию недобрым взглядом. «Водает!» — развеселился Бук. «Она у тебя та еще штучка. Прошу простить меня, Ави. Я не знала, что вы живете по другому календарю. Заглажу вину», — затараторила та. «Любая сумма, может, вещь, все, что попросите». Глория бухнулась на колени. «Ладно», — благодушно произнесла Ави. «Это всего лишь пятое приношение, будь шестое, точно бы прокляла. На стул садись, раз пришла. Ай, спасибо». Повеселевшая Глория поднялась с колен и уселась на резной стул, обитый красным бархатом. «Вижу, проблема у тебя». Как бы банально ни прозвучала фраза гадалки, на посетительницу она произвела неизгладимое впечатление. «Ах, неужели так заметно? Никто из нас не видел лица Глории, но всем стало понятно, что она в шоке. Второй месяц сама не своя хожу, мужа к себе не подпускаю, тревожно на душе, и бессонница мучает, будто чакры забились. Скажите, что вы видите?» Она замолчала, наблюдая за действиями гадалки. Ави раскладывала карты, переворачивая некоторые, как мне казалось, без всякого порядка. Горящие по краям стола восковые свечи отбрасывали на шторы причудливые тени, что напоминало танец неведомых зверей. «Забились, говоришь?» — посмотрела из-под лобья. «Когда в последний раз с чужим мужчиной была?» «Сегодня утром часа в два дня», — ответила та, практически без запинки. «Волосы вижу, ножницы», — Ави переворачивала карты, не поднимая глаз. «Парикмахер-обыватель с большими усами». «Ага, это Пьер, там не только усы большие», — Ави на это фыркнула. Бук начал подхихикивать, а Грон оставался серьезным. «Ева, которую я до сих пор не представлял в теле гадалки, что несложно, обороты речи и движения были чужими, достала откуда-то емкость, вроде большого стакана красного цвета, поставила на стол, затем вдруг шлепнула ладошкой по шторе, послышалось глухое рычание, шлепнула еще раз, рык усилился. «Выходи уже, сколько можно звать», — недовольно произнесла Ави. Оттуда выскочило нечто, сначала так показалось, сантиметров 20 от пола, непропорционально треугольная голова с оттопыренными, уродливыми ушами, выпученные глаза, из пасти торчал прикушенный кривыми клыками язык. Странный урод оббежал стол, рыча на притихшую Глорию. Та постаралась ужаться и даже ноги задрала, длинные шпильки сверкали на уровне крышки стола. «Что за тварь?» — спросил я у Грона. «Ничего сверхъестественного, все стеры, всего лишь гремучая смесь шицу и китайской хохлатой. Бук ее у подружки позаимствовал, любит сырую курятину. Вы, милашка, я ее просто исчадием зову. И вправду ужас», — констатировал я. Собака завершила круг у тазика с обезглавленной жертвой и начала подвывать, одновременно совершая закапывающие движения в сторону посетительницы. «И, чего это оно?» — пискнула Глория. «Не обращай внимания, посланник радуется», — спокойно произнесла Ави. Она не отвлекалась от раскладывания карт. «Сейчас заберет дар и отправится к хозяину». Так и вышло. Исчадие, как прозвал ее Бук, подхватила курицу за лапу и, не переставая рычать, потащила за штору. Скоро звуки затихли. «Так что у нас тут?» Ави взяла в руки таз, встряхнула содержимое, отчего несколько капель бурой жидкости попали на карты. Гадалка, глянув на это, широко улыбнулась. «Нет, с чакрами все в порядке, чистенькие». «Правда? А что тогда не так?» — заинтересовалась Глория. «Тут у нас слабое место», — сказал Грон, почесав затылок. «Ева обещала что-нибудь придумать. И, похоже, не обманула, иначе зачем ей сливать куриную кровь в красный стакан?» Еще и бросила туда что-то, принявшись шевелить губами. Я, как и все, включая лично присутствующую Глорию, внимательно наблюдал, примерно догадываясь, что туда упало. Уж кому как не мне знать, на что способна капля жизни в руках лекаря. Стакан оказался на столе, посетительница пыталась в него заглянуть, даже со стула поднялась. «Сядь», — скомандовал Ави, та, испуганно ойкнув, исполнила. «Лотос расскажет, что не так». Спустя пару минут ожидания, красная емкость начала подрагивать, из-за горловины появился красный росток, который начал быстро набухать, превращаясь в уродливый бутон с двумя ворсистыми лепестками ниже. Последние напоминали жутко скрюченные конечности какой-то мутировавшей твари. Неожиданно бутон лопнул, прорезавшись линией, испещренной мелкими зубами. И тут Ри сделала то, что не позволил бы себе ни один здравомыслящий игрок. Протянула руку и погладила уродский бутон, а тот, вопреки сложившимся стереотипам о вредном характере твари, потянулся, словно кот желающий ласки, и благодарно что-то профыркал, засветив при этом раздвоенный язычок, ворсистые лепесточки потянулись к руке, поглаживая пальцы гадалки. «Фу, что за урод!» — воскликнул Бук. «Как она это сделала?» Мы с Граном пораженно промолчали, ответ прозвучал в динамике. «Это плотоядный лотос из болотных пустошей», — пояснила гадалка, тихо наблюдающий Глории. «Она, кстати, ни разу не дернулась и даже мордашку не сморщила, напротив, глазела как завороженная. Он что, ручной? Нет, конечно». Ави позволила лотосу облизать указательный палец. «Он создание системы, чувствует незамутненные эманации темной материи. Я чиста, нет ни единого пятнышка чужеродной энергии. Еженедельный ритуал отмывает даже системные артефакты лотос, индикатор системной чистоты». Глория слушала с открытым ртом, как, впрочем, и гномы. «А что за ритуал? Мне бы тоже отмыться», — выпалил Бук. Грон закатил глаза, я помалкивал, ожидая продолжения, и чуть не рассмеялся, услышав слова Глории. «А что за ритуал? Я тоже хочу очиститься. Для начала протяни руки к созданию системы, все зависит от его реакции». Ави пододвинула стакан с лотосом на середину стола. Странный цветок принялся крутить во все стороны безглазым, зато зубастым бутоном. Я ожидал отрицательной реакции, что угодно, визга, шарахания в сторону, не исключал и побега, но Глория удивила. Изящные руки потянулись через стол, на маникюренные пальчики заиграли, ожидая касания, ровно до того момента, пока их не почувствовал цветочек. Тот моментально окрысился и совершил рывок не хуже той кобры, цепляясь неожиданно выросшими клыками за ближайший палец. Глория взвизгнула, отдергивая руку. Услышавшие это охранники моментально ворвались, наставляя оружие на гадалку. «Мужчины, ты притащила с собой каких-то мужиков? Как они посмели прервать мою работу?» Тут взъярилась Ави. «Нет, нет, простите, извините, они сейчас выйдут», — залепетала Глория, зажав кровоточащий палец и переводя взгляд на охранников. «Закройте дверь с той стороны. Быстро, у меня ритуал». Те чуть помялись в нерешительность, но приказ все же выполнили. «Это все муж», — попыталась оправдаться она. «Боится, что меня похитят или обнулят. Ближайшую неделю тебе ничего не грозит», — как ни в чем не бывало, заявила гадалка. «Дальше я пока не вижу». «Молодец, Ева, не сплоховала», — похвалил Грон. «Если хочешь прогноз на 66 дней, поговорим потом, а сейчас...» Она подтянула к себе стакан с облизывающимся цветочком. «У меня не очень хорошие новости». На последних словах Ави сделала особый акцент, отчего Глория забыла про укушенный палец. «Твоя карма запятнана грязными артефактами». Я перевел взгляд на Грана, тот заметно напрягся, похоже, операция переходила в ключевую фазу. «Что делать, Ави? Скажите, отдам любую сумму». «Молчи», — прервала гадалка. «Не загрязняй карму. Мне и самой теперь очищение нужно. Вот, складывай сюда всю бижутерию, обывательскую тоже». На столе появился красивый, судя по благородному блеску, золотой поднос. Глория принялась срывать с себя железо и не только, кольца, браслеты, серьги, неизвестно откуда взявшаяся диадема. Поднос быстро заполнялся, даже у меня сердце чаще забилось, а гномы так вообще к монитору прилипли, едва лбами не касаясь. «У меня еще в личном хранилище есть», — скороговоркой пролепетала та, на что Ави нахмурилась. «А у тебя опыта хватит? Очистка кармы в долг не работает», — голосом, полным подозрения, произнесла она. Жуткий цветочек противно зашипел, словно подтверждая, что вы, Ави, да я прямо сейчас переведу вам 10 миллионов, это таван. «Хватит болтать, Глория, мне ритуал проводить, время дорого». С этими словами Авиева взяла со стола поднос и направилась за штору. «А можно я помогу?» — восклицательные и вопросительные знаки. «Не можно, Глория, а нужно. Позову через 10 минут, учти, понадобится твоя кровь». «Да, да». Она подскочила, тут же усевшись под грозным взглядом, гадалка скрылась за шторой. Через несколько секунд раздался тихий, но неповторимый звук открывшегося портала. Я повернул голову, чтобы увидеть Еву в образе гадалки, мелькнув шторами, портал закрылся. «Не смотри на меня», — едва ли не крикнула девушка. Поставила поднос на первый попавшийся стол и рывком, словно что-то ненавистно грязное, сдернула с руки кольцо. Фух, ее облик тут же преобразился, Даже жуткая хламида гадалки не скрывала достоинств моей Евы. «Привет. Знаешь, милая, а ведь Ави не лишена изюминки. Я долго буду ее вспоминать». Мимо пронеслись гномы, спешили полюбоваться или удостовериться, что нужный артефакт на месте. «Дурак, это была не я, я так себя никогда не вела». Я подошел и прижал девушку к себе. «Это же вещица от Лаки, копаясь в бижутерии», — произнес Брон. «Сильная личина может наложить свой характер, так что злоупотреблять не советую». «Есть, умница, Ева», — демонстрируя, хранитель поднял колечко над головой. «А во, целых две вещи на привлекательность», — воскликнул Бук. «Плюс 4, даже из крокодилицы сделает первую красотку города». «Так, завязывай копаться», — начал командовать Брон. «Затирай весь сервак, чтоб ни один нюхач не придрался, и в темпе уходим». «Она мне 10 миллионов перевела», — Ева хихикнула. Глава 11. Криптонит. «Я готов, куда подъезжать?» «Вот так, начинается очередное доброе утро, не здрасте тебе, никак спалось». «Ну, может и к месту, потому как уснул я за рабочим столом и в данный момент потирал правую половину лица, на котором остались следы от колец и всякой мелкой бижутерии». Похрустевшие и размяв для порядка руки, прыгнул в сторону пропиленного окна. Получилось недалеко, примерно 4,5 метра, но если учесть, что прыжок совершен без какого-либо разбега, прямо с места, то вполне приемлемо. Снаружи занимался расцвет, местная темная звезда, дававшая достаточно света днем, сейчас лишь нечетко очерчивала грубые линии окна, что можно сравнить с безлунной ночью на земле, но мне этого хватало. К тому же я не собирался ходить пешком, достаточно открыть портал, и я в Кланхолле. Для начала пообщаемся с гномами. Макс, как продвигается операция «Ответный удар»? Грон, ты, наверное, про возмездие говоришь? Макс, ага, один хрен, звучит громко. Название придумал Пепел, очень уж его впечатлил рассказ Канана. По-первых, даже рвался сам набить морду, именно поэтому в бар я пошел с Буком. Грон, наш супералхимик готов. В общем-то, он так сразу сказал, мы его после этого погоняли, прокачали, Конан теперь 25 уровня. Пеплу это не нравится, говорит, выше надо качнуть. Макс, позднее так и сделаем. Надо подготовить место для шоу, оппонент уже копытом бьет. Грон, давно готово, временный полигон с южной стороны периметра. Макс, хорошо, значит, на завтрашний день назначаю, по-местному. Южная часть периметра являлась злачным местом, это мнение наших рекрутов. Взять хотя бы летучих мышей, обитающих по ту сторону. Самые безбашенные из них иногда пытались прорваться через купол, но тут скорее исключение, защита Кланхолла была беспощадна. Конвульсии и быстрая смерть, даже твари 60+, жили не более 20 секунд. Уже за правило можно взять нападение на той стороне. Пепел с Граном поочередно исполняли обязанности инструкторов, и рейды по летунам устраивали регулярно. Помимо летающих тварей, забредали гигантские ящерицы. Эти отличались умом и сообразительностью, за периметр не лезли, поджидая охотников в зарослях и за кочками, на днях едва не потеряли электрика. Мужик возомнил себя матерым защитником, без команды вырвался вперед. Повезло, Грон вовремя глянул на карту и успел отбить героя, обошлось потерей кисти. Общеизвестно, что самым опасным хищником является человек разумный, эти появлялись чаще всего, но и вели себя намного осторожнее, в конфликты не вступали, предпочитая наблюдать с безопасного расстояния. Благодаря стараниям гномов, задача была, мягко говоря, непростой. Попробуй найди лазейку, когда арты, натыканы в шахматном порядке, уровня они небольшого, третий, четвертый, но попади под его влияние, и мало не покажется. Так что вражеские и не совсем таковые, шпионы, довольствовались разведкой издалека. Макс, уверен, что готов, тебя на днях неплохо отделали, переломы, вывихи. Криптонит, не нужно считать меня лохом, есть же крутые лекари, даже труп оживят и на ринг поставит. И не обязательно мне быть полностью здоровым, на Канана хватит, лишь бы обиду на потом не затаил. Макс, добро, куда подъезжать, ты и без меня знаешь, отсчитай с этого момента 30 часов. И не переживай за Канана, он тоже не лох, обид держать не будет. Криптонит, мне одному приходить? Макс, ты и Конста, других не пропустим. Закончив общение, я собрал все, что скрафтил за вчерашний вечер и открыл портал в Кланхолл. Коридор. Наши с Евой апартаменты, которые, к слову, пустовали. Я надеялся застать девушку спящей. Значит, рано встала, либо вообще не ложилась. С этими мыслями спустился в совместную мастерскую. Ты совсем опух, Ева, начала с нападения. Где шлялся? Ну, завод же большая, куча баров, бордели при них, в общем, скучно не было. Девушка оставила горшок с непонятным растением в покое и теперь смотрела на меня, прищурив глаза, руки в боки. Я тоже хочу там уголок. Как это место теперь называется? Взгляд Евы остекленел. Дом-мастерская Конура Крю. Долго придумывал,